Параграф 23. Буддизм. Завоевание Индии. Происхождение Будды. Свержение брахманского строя в Индии связано с широким распространением учения, известного под именем буддийского. Согласно преданию, проповедовал это учение Будда. О происхождении Будды и зарождении его учения легенда рассказывает нам следующее. Между предгорьями Гималаев и Гангом находилось небольшое государство племени Шакиев. В древнем предании рассказывалось, что у Раджи, страны Шакиев, родился сын. Он был очень вдумчивым, серьезным ребенком и рано стал интересоваться разными жизненными вопросами. Образование он получил прекрасное. Царский сын, 29 лет от роду, оставил дворец и свою семью и ушел в далекое странствование. Шакьямуни, как он стал называться во время странствований, не верил ни в учение брахманов о делении людей на касты, ни в брахманских богов. Он поселился в пустыне и предался размышлениям о человеческой жизни. Наконец, как говорит легенда, после долгих лет раздумья Шакьямуни нашел ответ на все мучившие его вопросы. С того времени он стал называться Буддой, то есть просветленным, нашедшим истину. Учение Будды. Согласно учению Будды, все люди равны, независимо от принадлежности к той или иной касте. Самой большой добродетелью Будда считал отказ от всяческих желаний, от всякой деятельности. Высшим счастьем по его учению была нирвана, то есть состояние полной бездеятельности и погружение в мысль, созерцание. Проповедь Будды была направлена против брахманского засилья и против кастового строя, угнетавшего низшие касты. Однако она не призывала к открытой борьбе за улучшение жизни, а наоборот, заставляла угнетенных отказаться от этой борьбы и примириться со своим подневольным положением, так как Будда призывал к бездеятельности. Но идея равенства привлекала народ, недовольный засельем брахманов. Поэтому буддизм получил широкое распространение среди народа. Особенно много последователей буддизм имел в Магадхе, где население было враждебно настроено против угнетавших его брахманов. Впоследствии буддизм стал господствующим учением в Магадхе. Цари стали покровительствовать ему. Они строили монастыри и храмы с большими статуями Будды и приказывали записывать буддийское учение на пальмовых листьях. Греки в Индии. В этот период рассвета для Индии возникла опасность иноземного завоевания. Сначала со стороны персидского царя Дария, а позднее со стороны македонского царя Александра. Александр Македонский завоевал всю долину Инда, однако до царства Магадха он не дошел. Его усталые войска потребовали возвращения домой. Скоро в Индии началось широкое народное движение против греков, которое возглавлялось вождем по имени Чандрагупта Маурья 322-298 годы до нашей эры. Чандрагупта. Чандрагупта изгнал остатки войска греков и объединил под своей властью все страны Инда и Ганга в одно обширное государство – империю Маурьев. О могуществе Чандрагупты можно судить по его огромной армии, состоявшей по преданию из 600 тысяч пехоты, 30 тысяч конницы и 9 тысяч слонов. Столицей своего царства он сделал город Паталипутру, где построил роскошные дворцы и буддийские храмы. Греческих путешественников особенно поражал своим великолепием царский дворец в Паталипутре. Это было грандиозное здание, главные входы которого были окружены многочисленными колоннами. Колонны были украшены позолоченными виноградными лозами и птицами, отлитыми из серебра. Когда царь выходил из дворца во время торжественной церемонии, его сопровождали не только жрецы, свита и музыканты, но для большей пышности выводились также прирученные львы, тигры, пантеры и слоны. Крестьянство. Чтобы содержать войско и пышный двор, нужно было много средств. Эти средства собирались главным образом земледельческого населения Индии. Крестьяне жили общинами. Они сообща следили за каналами и плотинами. Каждый крестьянин обрабатывал отдельный участок, но не мог его продать или завещать. Скот пасли на общем пастбище. Вся тяжесть расходов на роскошное содержание царского двора падала на плечи крестьян Индии. Ашока. Раджа Ашока, 273-232 годы до нашей эры, подчинил империи Маурьев значительную часть Южной Азии от современного Афганистана до Бенгалии. От Ашоки дошли до нас различные высеченные на скалах распоряжения и записи событий. Он был рьяным последователем буддизма и объявил его государственной религией. При Ашоке был окончательно составлен и записан на пальмовых листьях свод буддийского учения. После его смерти начались междоусобицы, и государство Магадха распалось на три части. Постепенно его завоевали другие народы. Культура Индии. Древняя Индия имела высокоразвитую культуру. Жители ее знали алфавитное письмо и грамматику. Главные произведения были написаны на литературном языке, который называется санскритом. На этом языке были написаны Веды, свод законов Ману и две великие древние поэмы – Махабхарата и Рамаяна. В этих поэмах рассказывалось главным образом о подвигах героев, их походах и завоеваниях. Большое развитие получила в Индии архитектура. Это видно из дошедших до нас остатков высеченных в скалах храмов, статуй и различных изображений. Значительного расцвета в Индии достигли также науки. Одной из высших наук считалась математика. Арабские цифры были переданы арабами в Европу из Индии.